Не мог бы ты что-нибудь сказать о проблеме наркотиков? Почему люди вовлекаются в принятие наркотиков? В этом нет ничего нового. Это старо, как сам человек. Никогда не было времени, когда бы человек не искал способа бегства. Самая древняя в мире книга – Ригведа, и она полна описаний принятия наркотика. Этот наркотик называется сомой. С тех древних времен все религии пытались сделать так, чтобы люди не использовали наркотиков. Все правительства всегда были против наркотиков. И все же наркотики оказались сильнее правительств и религий, потому что никто не рассматривал саму психологию принимающего наркотик. Человек несчастен. Он живет в тревоге, внутренней боли и разочаровании. Кажется, кроме наркотиков никакого выхода нет. Единственный способ предотвратить использование наркотиков – это сделать людей радостными, счастливыми, блаженными. Я также против использования наркотиков, и по той простой причине, что они помогают вам на время забыть свое несчастье. Они не готовят вас к тому, чтобы бороться с несчастьем и страданием, скорее они вас ослабляют. Но причины, по которым против наркотиков правительства и религии, совершенно другие. Они хотят, чтобы люди оставались несчастными и разочарованными, потому что те, кто страдает, никогда не бунтуют. Они испытывают мучения в собственных существах, они разваливаются на части. Они не могут вообразить лучшего общества, лучшей культуры, лучшего человеческого существа. Из-за этого страдания каждый может стать легкой добычей священников, потому что они его утешат, они ему скажут: «Блаженны бедные, блаженны кроткие, блаженны те, кто страдает, потому что они унаследуют Царство Божие». Страдающее человечество находится также в руках политиков, потому что страдающее человечество находится также в руках политиков. Потому что страдающее человечество нуждается в какой-то надежде. Надежде на бесклассовое общество когда-нибудь в будущем. В надежде на общество, в котором не будет бедности, голода, несчастья. Говоря коротко, людям удается справиться со страданием и терпеливо его выносить, если на горизонте впереди их манит утопия. И вы должны отметить смысл слова «утопия». Оно означает то, что никогда не происходит. Это точно как горизонт, он так близко, что вам кажется, что вы можете побежать и достичь места, где земля встречается с небом. Но вы можете продолжать бежать всю жизнь и никогда не достигнете этого места, потому что такого места нет. Это галлюцинация. Политик живет обещаниями, священник живет обещаниями. За последние 10 тысяч лет никто еще не доставил обещанных товаров. Причина того, что они против наркотиков, в том, что наркотики разрушают весь их бизнес. Если люди станут принимать опиум, гашиш, ЛСД, им не будет дела до коммунизма, им не будет дела до того, что случится завтра, им не будет дела до жизни после смерти, им не будет дела до Бога, рая, они будут осуществлены в этот момент. В этом отличаются мои причины. Я также против наркотиков. Но не потому, что они обрубают корни религии и политиков, а потому, что они разрушают ваш внутренний рост в направлении духовности. Они мешают вам достичь земли обетованной. Вы остаетесь блуждающими среди галлюцинаций, тогда как способны достичь реального. Наркотики дают вам в руки игрушку. Но поскольку наркотики никогда не исчезнут, я хотел бы, чтобы каждое правительство, каждая научная лаборатория очищала наркотики, делала их более здоровыми, лишенными побочных эффектов, что теперь стало возможным. Мы можем создать такой наркотик, как тот, что Олдос Хаксли в память Ригведы назвал сомой, который будет лишен вредных побочных эффектов, который не будет вызывать привыкания, который будет радостью, счастьем, танцем, песней. Если мы не можем сделать возможным, чтобы каждый стал Гаутамой Буддой, мы не имеем никакого права мешать людям испытывать, по крайней мере, иллюзорные проблески эстетического состояния, которое должно быть переживал Гаутама Будда. Может быть, эти небольшие проблески приведут этого человека к дальнейшему исследованию. Рано или поздно наркотик ему надоест, потому что будет повторять снова и снова одну и ту же сцену. Какой бы прекрасной ни была сцена, повторение сделает ее скучной. Поэтому, во-первых, очистите наркотики от вредных побочных эффектов. Во-вторых, позвольте наслаждаться людям, которые хотят наслаждаться. Это им надоест. И тогда единственным путем для них будет искать какой-то метод медитации, чтобы найти предельное блаженство. Этот вопрос в основном касается молодых людей. Промежуток между поколениями – это новейшее явление мира. Раньше его никогда не существовало. В прошлом дети с 6-7 лет начинали руками и умом помогать отцам в их традиционных профессиях. К тому времени, как им исполнялось 14 лет, они уже владели ремеслом, работали, были женаты, имели обязанности. К тому времени, как им было 20 или 25 лет, у них уже были собственные дети, поэтому промежутка между поколениями никогда не возникало. Каждое поколение пересекалось со следующим. Впервые в истории человечества возник промежуток между поколениями. Он имеет огромную важность. Теперь впервые до возраста 25 или 26 лет, когда вы возвращаетесь из университета, у вас нет никаких обязанностей. Никаких детей, никаких забот, и в вашем распоряжении весь мир, чтобы о нем мечтать. Как его улучшить, как сделать его богаче, как создать расу гениев. Это годы между 14 и 24 годами, когда человек остается мечтателем, потому что в нем созревает сексуальность, а вместе с сексуальностью созревают мечтания. Сексуальность человека подавляется школами и колледжами, и вся энергия молодого человека доступна для мечтаний. Он становится коммунистом, он становится социалистом, он становится фабианцем или еще кем угодно. И это время, когда он начинает ощущать разочарование, потому что мир действует совершенно не так. Бюрократия, правительство, политики, общество, религия. Не похоже, что ему удастся воплотить свои мечты в реальность. Он возвращается домой из университета полный идей, и каждой из этих идей предстоит быть раздавленной обществом. Вскоре он забывает о новом человеческом существе и новой эре. Он не может даже найти работу, не может прокормить себя. Как он может думать о бесклассовом обществе, где не будет богатых и бедных? В этот момент он обращается к наркотикам. Они дают ему временное облегчение, но вскоре ты находишь, что тебе приходится повышать дозу. И в том виде, какие они сейчас, они очень разрушительны для тела, для мозга. Вскоре ты становишься абсолютно беспомощным. Ты не можешь жить без наркотиков, а с наркотиками в жизни не остается пространства для тебя самого. Но я не говорю, что за это ответственны молодые люди, и сажать их в тюрьмы и наказывать – сущая глупость. Они не преступники, они жертвы. Моя идея состоит в том, что образование должно быть разделено на две части. Одна интеллектуальная, а другая практическая. С самого начала ребенок идет в школу не просто, чтобы научиться 3R, но также и учиться что-то создавать. Какое-то ремесло, какой-то навык. Половина времени должна отводиться на интеллектуальные упражнения, а половина даваться на реальные жизненные потребности. Это поддержало бы равновесие. К тому времени, как он выходит из университета, он не будет утопистом и не будет нуждаться в том, чтобы другие предоставили ему работу. Он сможет создавать вещи сам. И для студентов, которые чувствуют любого рода разочарование, с самого начала все должно измениться. Если они разочарованы, может быть, они изучают не то, что им нужно. Может быть, кто-то хотел быть столяром, а вы его заставляете быть доктором. Кто-то хочет быть садовником, а вы делаете его инженером. Потребуется огромное психологическое понимание, чтобы каждого ребенка посылали в том направлении, где он чему-то научится. И в каждой школе, в каждом колледже, в каждом университете, по крайней мере, час медитации должен быть обязательным для всех, чтобы каждый раз, когда человек чувствует себя разочарованным и подавленным, у него было пространство внутри, куда он может двигаться, чтобы тотчас же избавиться от депрессии и разочарования. Ему не нужно обращаться к наркотикам. Ответом станет медитация. Но вместо того, чтобы делать все это, люди, находящиеся у власти, продолжают делать идиотические вещи, запреты, наказания. Они знают, что 10 тысяч лет мы запрещали и не добились никакого успеха. Если запретить алкоголь, больше людей становится алкоголиками, и доступным становится более опасный вид алкоголя. Тысячи людей умирают от отравления, и кто за это ответственен? Теперь этих молодых людей наказывают, на много лет сажая в тюрьму, и даже не понимая, что если человек принимает наркотик или зависит от наркотика, ему нужно лечение, а не наказание. Его нужно отправить в такое место, где о нем смогут позаботиться, где его научат медитации и мало-помалу могут направить в сторону от наркотиков, к чему-то другому. Вместо этого его на годы сажают в тюрьму. Годы в тюрьме. Они совершенно не ценят человеческую жизнь. Если молодого человека 20 лет на 10 лет посадить в тюрьму, это потратит впустую его самое драгоценное время. И без всякой пользы, потому что в тюрьме любой наркотик достать легче, чем где-либо еще. Обитатели тюрем – очень искусные потребители наркотиков, которые становятся учителями для начинающих. Через 10 лет этот человек выйдет, получив полную тренировку. Ваши тюрьмы учат только одному – что бы вы ни делали, правильно, если только вас не поймают. Просто позаботьтесь о том, чтобы вас не поймали. И есть мастера, которые могут вас научить, как больше не оказываться пойманными. И все это дело абсолютно абсурдно. Я тоже против наркотиков, но совершенно по-другому. Я думаю, ты сможешь понять суть.